«Вот видишь», — сказал Пепе, когда они ушли. «Ведерко с крабами, как есть». Мадам заглянула в бутылку, чтобы проверить, не наберется ли там, вопреки всем вероятиям, хотя бы на один бокал. «Ты знаешь, что она буквально вырастила эту девочку? Джу сделает то, что скажет Гленда». «Какая досада», — ответил Пепе. «А Гленда скажет, не высовывайся, сиди на кухне и пеки пироги. По-твоему, это жизнь?» «Должен же кто-то печь пироги», — заметила мадам с возмутительным спокойствием. «Я тебя умоляю, только не Джу. Пожалуйста, только не Джу. Разрешается уносить остатки. Ох, боги!» Мадам подобрала очередную бутылку. Она знала, что бутылка пуста, поскольку оказалась в пределах досягаемости Пепе в конце очень долгого дня. Но все-таки заглянула и в нее, потому что жажда правит миром. «Может быть, все закончится иначе», — произнесла она. «У меня ощущение, что мисс Гленда вот-вот задумается. За убогим пальто и ужасными туфлями кроется мощный ум. Возможно, сегодня ему выпал шанс».